Наконец, около половины третьего нас позвали обедать. Войдя в залу, мы застали там громадного роста малого, лет под 30, широкоплечего, с угреватым широким лицом, маленькими чуть-чуть видными глазами и густою гривою волос на голове. Он был одет в светло-зеленый казинетовый казакин, наглухо застегнутый на крючки, сквозь который была продернута серебряная цепочка с часами, которую он беспрестанно вынимал. На заплывшем лице его написано было тупое самодовольство и неизреченная животненная плотоядность. Он ловко расшаркнулся перед матушкой и подошел ей к ручке. — А это мой Фомушка, — рекомендовала его тетенька. Только он один и помогает мне. Не знаю, как бы я исправилась без него здешней вольницей. Матушка чуть-чуть сконфузилась, но не отняла руки и даже поцеловала Фомушку в лоб, как это требовал тогдашний этикет. «Сестрица ржи наши хвалит», — обратилась тетенька к Фомушке. «Поблагодари ее». Фомушка снова расшаркался. «Вот бы тебе, сударка, такого же Фомушку найти! Уж такой слуга, на редкость!» Я не помню, как прошел обед. Помню только, что кушанья были сытные и изготовленные из свежей провизии. Так как Савельцевы жили всеми оброшенные и никогда не ждали гостей, то у них не хранилось на погребе парадных блюд, захватанных лакейскими пальцами, и обед всякий раз готовился незатейливый, но свежий. Тетенька, по-видимому, была не скупа и усердно, даже с некоторой назойливостью, нас потчевала. «Кушай, кушай!» — понуждала она меня. «Ишь ведь ты какой худой! В Малиновце-то, видно, не слишком подкармливают. Знаю я ваши обычаи. Кушай на здоровье. Будешь больше кушать, и наука пойдет спорее». И затем, обращаясь к матушке, продолжала. «А ты, сударыня, что по сторонам смотришь? Кушай! Заехала, так не накормивши не отпущу. Знаю я, как ты дома из третьего днишних остатков соусы выкраиваешь. Слышала? Я хоть и в углу сижу, а все знаю, что на свете делается. Вот я нагряну когда-нибудь к вам, посмотрю, как вы там живете. Богатей! Что, испугалась?» Матушка действительно несколько изменилась в лице при одной перспективе будущего визита Анфисы Порфирьевны. Тут только, по-видимому, она окончательно убедилась, какую сделала ошибку, заехавши во Всецово. «Ну-ну, не пугайся. Небось, не приеду. Куда мне, оглашенный, к большим барам ездить? Проживу я одна», — шутила тетенька, видя матушкино смущение. «Живем мы здесь Фомушкой в уголку, тихохонько, смирнехонько. Никого нам не надобно. Гостей не зовем и сами в гости не ездим. Некуда. А коли ненароком вспомнят добрые люди, милости просим. Вот только жеманниц, смерть не люблю, прошу извинить». Но в особенности понуждала она Фомушку. «Ешь, Фомушка, ешь! Вишь ты, какой кряж вырос! Есть куда хлеб-соль класть, ешь!» На что Фомушка неизменно, слегка поглаживая себя по животу, отвечал: «Наелся-с, не в моготу-с», и таинственным урчанием подтверждал свой ответ. «Ешьте, сударки, ешьте», — не умолкала тетенька. «Ты бы, сестрица, небось, на постоялом курицу черствую глодала, так уж, по крайности, хоть-то у тебя в барышах, что приедешь уже вечером в заболотье. Ан курица-то на ужин пригодится». Тетушка задержала нас до пятого часа. Напрасно отпрашивалась матушка, ссылаясь, что лошади давно уже стоят у крыльца. Напрасно указывала она на черную полосу, выглянувшую на краю горизонта и обещавшую черную тучу прямо навстречу нам. Анфиса Порфирьевна упорно стояла на своем. После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, последовал кофе. Потом надо было по-родственному побеседовать. Наелись, напились, да сейчас уж и ехать. Потом посидеть на дорожку. Потом Богу помолиться, перецеловаться. «И куда только ты торопишься?» — уговаривала тетенька. «Успеешь еще насидеться в своем ненаглядном заболотье? А знаешь ли что? Кабы мое было это заболотье, уж я бы... Не посмотрела бы я, что там мужики в синих кафтанах ходят, а бабы в штофных телогреях. Я бы... Вот землиц там мало. Неучего людей занять. Ну, да я бы нашла занятие. А, впрочем, что мне тебя учить? Ученого учить только портить. Догадаешься и сама. Малиновец-то, покуда братец с сестрицами распоряжались, грош давал, а теперь... «Золотое дно? Умница ты, это всякий скажет. На меднись Агей приезжал, яйца скупал, тальки, полотна, спрашиваю его, куда отсюда поедешь?» «К министеру, — говорит. Это он тебя министером называет. Да и подлинно, министер. Легко ли дело, какую махинищу купила за даром? Чай оброки-то уж набавила?» «Нет еще покуда». «Набавляй, сударка, набавляй! Нечего на них, на синекафтанников смотреть. Чем больше их стрижешь, тем больше они обрастают. Набавляй!» На силу мы убрались. Версты две ехала матушка молча, словно боялась, что тетенька услышит ее речи. Но, наконец, разговорилась. «Фомку видела?» — спросила она Агашу. «Как же, сударыня, в девичью перед обедом приходил посидеть». «Какова халда? За одним столом с холопом обедать меня усадила. Да еще что! Вот, — говорит, — кабы и тебе такого же Фомушку. Нет уж, Анфиса Порфирьевна, покорно прошу извинить, калачом меня к себе вперед не заманите». «Мне что, сударыня, сказывали? Сидит, будто этот Фомка за столом с барыней, а старого барина-покойника-то у Фомки за стулом с тарелкой заставят стоять». «Неужто?» «Истину правду говорю, а то начнут комедии представлять. Поставят старого барина на колени и заставят барыню петь. Он, сударня, барыня, пожалуйте ручку, а она... Прочь, прочь, отойди, ручки недостойный, да рукой-то в зубы». А Фомка качается на стуле, разливается, хохочет. Вот так змея. Нехорошо у них, даже мне, рабе, стрёмно показалось. Ходит этот Фомка по двору, скверными словами ругается, кричит. А что, сударыня, слышала я, будто он ихний сын? Сын ли, другой ли кто, не разберешь. Только уж слуга покорная. По ночам в заболотье буду ездить, чтобы не заглядывать к этой ведьме. Ну, а ты какую еще там девчонку у столба видел? Сказывай!» — обратилась матушка ко мне. Я рассказал, а Гаша со своей стороны подтвердила мой рассказ. Прибежала она в девичью, как полоумная, схватила корку хлеба. Места живого на лице нет. «Есть же на свете!» — молвила матушка, выслушав меня и, не докончив фразы, задумалась. «Может быть, в памяти ее мелькнуло нечто подходящее из ее собственной помещичьей практики, то есть не в точном смысле истязания, но нечто такое, что грубыми своими формами тоже нередко переходило в бесчеловечность». Но, помолчав немного, матушка слегка зевнула, перекрестила рот и успокоилась. Вероятно, ей вспомнилась мудрая пословица «Не нами началось, не нами и кончится». И достаточно.